Глава 8. Все праздники объединяют то, что рано или поздно они заканчиваются. Тайландский праздник для четы Успенских не был в этом смысле исключением. Неделя пролетела как одно счастливое мгновение. Едва попав в радушную гостеприимную обстановку, Андрей забыл про Саркисова, Знанцева и всех прочих граждан. Путевки с надписью «Все оплачено» обеспечивали райскую жизнь. И в Бангкоке, и в Паттайе, и на островах персонал отелей выполнял любую прихоть бесплатно. Владельцам путевок разрешалось заказывать без ограничений любые напитки и кушанья, и при этом не платить ни цента. Это было великолепно. Но на третий день наступило пресыщение. Ни пить, ни есть не хотелось. Зато в Паттайе прорезался интерес к рискованным пляжным развлечениям. Успенский с удовольствием катался на водных лыжах, кувыркался по волнам в огромной бочке, летал на планере, прыгал с парашютом. В общем, оказалось, что коммунизм, о котором Успенский начитался и наслушался в годы советской власти, действительно существует. Только не в Советском Союзе, а в Таиланде. Правда, не для всех его жителей и гостей. На свою территорию он пускал тех, у кого денег было немерено, или тех, кто дружил с людьми, готовыми поделиться своим богатством. Успенский мечтал попасть в первую группу, но до этого было еще далеко. В Таиланде он не остался незамеченным. Его портрет попал почти во все местные газеты. Под портретом красовались подписи «Русский герой». Андрей заслужил такое признание после того, как спас 5-летнюю японскую девочку. Она сидела на берегу океана, и, как все дети ее возраста, пекла песочные куличи. Неожиданно появившаяся океанская волна накрыла ее и увлекла за собой. Мать девочки истошно закричала, но в воду не бросилась, плавать не умела. Не полез в воду и находившийся рядом с ней мужчина. Показывая на воду, они кричали по-английски «Help! Help!» Первым откликнулся находившийся неподалеку Успенский. Он буквально влетел в воду, и когда показался на поверхности, собравшиеся увидели в его загорелых руках девочку. Подбежавшие врачи сделали ей искусственное дыхание, и вскоре она бегала по пляжу, как будто еще недавно не заглядывала по ту сторону жизни. В знак благодарности ее мать протянула Успенскому несколько сотенных долларовых бумажек. Но тот категорически отказался, объяснив, что ни в чем не нуждается и не ради денег спас девочку. Женщина извинилась и отошла. Но вскоре появилась в сопровождении двух фотографов. Успенский разрешил себя сфотографировать. Более того, отвечал на вопросы журналистов. Не зря в последнее время серьезно занимался английским. Японка на этом не успокоилась. Ее муж повел Успенских в самый дорогой ресторан, где они уже успели побывать и попробовать коктейль со змеиной кровью. За столом больше говорил японец. Он пригласил Успенских в Токио, при этом выразил готовность возместить все расходы на поездку. Успенский посмотрел на жену, и та поняла, что ей предложено принять решение. Думала Ульяна недолго. Услышав ее «Yes», японцы благодарно склонили головы и одновременно произнесли «Thank you». Прощаясь, обменялись визитками. Успенский дал визитку депутата Государственной Думы. Прочитав, японец попросил у него прощения. «Мы думали, что вы новый русский», — признался он. Про них пишут, что они разбогатели на воровстве и обмане. Но для меня было важно не кто вы, а что сделали для меня, моей жены и дочери. Затем, резко сменив тему, добавил: «Я впервые вижу русского депутата. У нас депутаты в большом почете, они очень уважаемые люди. Еще раз простите. И за дочку спасибо. Мы президенту России о вашем подвиге сообщим». «Ну уж, это слишком», — сказал Успенский. Ульяна перевела разговор в шутку. «Андрей очень скромный человек, не любит славы. После этой встречи контакты с японцами не прекратились. По просьбе жены Успенский пригласил их покататься на яхте и поужинать. Когда вернулись в Бангкок, японцы провожали Успенских в аэропорт, где взяли с них слово прилететь в гости». В Москве, как и перед отъездом, было холодно. Весна лишь листочками календаря напоминала о своем приходе. В виповском зале Успенских встречал представитель турфирмы. Он вручил им сувенир. «Это для тех, кто ездит по путевке, все оплачено». Успенский еще раз с благодарностью вспомнили о Знанцеве, который подарил им столь яркий праздник. Ответить таким же образом они не могли. Но привезли подарок Николаю Ильичу. Ульяна выбрала в антикварном магазине бронзового слона, в глазнице которого были вмонтированы драгоценные камни. Хозяин магазина уступил его за $1000, хотя, по мнению Успенских, он стоил больше и должен был понравиться Знанцеву. Ведь слон — символ силы, мощи, надежности и верности. Наговорившись с детьми, Успенский решил сообщить Знанцевым о своем возвращении. Звонить напрямую Николаю Ильичу не решился. Михаил может обидеться, заподозрить, что его хотят обойти. Поэтому набрал номер телефона Знанцева-младшего. Грубый голос в трубке ответил: «Михаила Николаевича больше не ищите. Он убит 3 дня назад». Это сообщение словно обухом ударило по голове. «Что-что?» — переспросил Успенский. Но говоривший положил трубку. Через мгновение раздался звонок. «Это Гришин Сергей Сергеевич из ФСБ. Не забыли?» «Не забыл», — глухо отозвался Успенский, поняв, что телефон Знанцева прослушивался. «Что случилось с Михаилом?» «Попал в автокатастрофу, бедолага. Разбираемся сейчас, что это, убийство или несчастный случай. Его отец считает, что убийство. Мы не уверены в этом. Михаил сам был за рулем и выскочил на встречную полосу под КамАЗ. А еще Саркисова расстреляли неделю назад. Мне сказали, тоже ваш знакомый». «На что вы намекаете?» — зло спросил Успенский. «Пока ни на что», — многозначительно ответил Гришин. «Но прошу завтра зайти на Лубянку к 10 часам утра в кабинет 330». Успенский усмехнулся. «Не забыли, что законом установлена депутатская неприкосновенность? И завтра в 10 я не могу прийти, пленарное заседание. До свидания». Номера телефона на даче Николая Ильича Знанцева Андрей не знал, поэтому решил поехать без предупреждения. Охрана впустила незамедлительно. Николай Ильич принял его в своем рабочем кабинете. «Сочувствую», — вместо приветствия произнес Успенский. «Уже знаешь». Знанцев встал, подошел к Успенскому, подал руку. после крепкого рукопожатия сказал: «Я ждал тебя. Михаил не был мне родным сыном. Я усыновил его, когда ему было лет 10. Несколько раз жалел об этом. Ладно, не будем о грустном. Насчет Саркисова, наверное, тоже слышал». «Читал в «Коммерсанте», — ответил Успенский. «А иначе договориться нельзя было?» «Ну и вопросик», — ухмыльнулся Знанцев. «Нынче убить человека легче, чем договориться с ним. Все упрямыми стали. Не понимают слов. И все от жадности. Нахапали долларов, скоро захлебнутся ими, но когда предлагают по-хорошему поделиться, начинают жлобствовать. Из-за этого не только на телеэкране стреляют. Так что, если хочешь жить, не будь жлобом. Я всю жизнь делюсь с людьми. Вот и дожил до седин, и своей смертью надеюсь умереть». Поняв, что смерть Михаила не особенно угнетает Николая Ильича, Успенский стал чувствовать себя лучше. Он раскрыл коробку и сказал: «Я вам слона из Таиланда привез, и персональное спасибо от супруги передаю». Николай Ильич не проявил интереса к сувениру. «Поставь на письменный стол. А жене привет передай. Я так понимаю, ты с ней мои предложения обсуждал и получил добро». «Не все», — ответил Успенский. «Ни к чему женщин во все дела посвящать». «Это верно», — поддержал его Знанцев. «Я тоже был женат, но баба попалась такая, что во все мои дела нос совала. А Михаила не хотела воспитывать. Пришлось расстаться. С тех пор холостякую. Но вот теперь ты обо мне все знаешь. И я на тебя надеюсь. Только учти, если обманешь, из-под земли достану». «Не из-за боязни с вами решил работать», — жестко произнес Успенский. «Сначала хотел отблагодарить за помощь во время избирательной кампании. Сейчас понял, что зарабатывать деньги намного интереснее, чем писать законы. Поэтому готов за дело браться». «Правильное решение», — похвалил Знанцев. «Депутатство — это временное благо, а богатство — постоянное. Только его и приумножать, и охранять нужно ежечасно. Чуть зазеваешься, в лучшем случае с пустым чемоданом останешься, а в худшем — голову потеряешь. Значит, про Саркисова читал? Надеюсь, понимаешь, что к этому делу и ты причастен. Никогда не забывай об этом, но и не казнись. Мы победили его, и это главное. А теперь скажи, у тебя много родственников?» Родственников у Успенского оказалось много. По просьбе Знанцева он рассказал о каждом из них. Кроме жены, Николая Ильича заинтересовали младший брат и племянник Успенского. Они имели экономическое образование и неплохую работу. Брат трудился в Федеральной экономической ассоциации и занимал должность заместителя начальника отдела кредитования. Племянник работал референтом в комиссии по ценным бумагам. После того, как Успенский заверил, что готов за них поручиться, Знанцев раскрыл свой план сотрудничества. «После смерти Саркисова ко мне перешли его доли акций двух предприятий. Одно тебе известно. Второе, видимо, тоже. Так вот, я думаю, что контрольный пакет акций ликеро-водочного завода передадим твоему брату. Акции нефтяной компании запишем на твоего племянника. За акции ты отвечаешь головой. Забота о прибыли будет лежать на их владельцах. Если прибыль получат, могут рассчитывать на 50%. Вторую половину дивидендов делим так. Нам по 20%, 10% на развитие фирмы. Разумно? Я, честно говоря, не знаю. На вас полагаюсь, — ответил Успенский. У него голова пошла кругом от предвкушения богатства. А надо знать, что я ваши ставки удвоил, — недовольно проворчал Знанцев. Да, возьми у них заявление о том, что они тебе дарят свои акции. Дарственные — это ваши страховки, если у твоих родственников от запаха денег крыша поедет. Страховка в каждом деле нужна. Обо мне им ни слова. Если вы, я имею в виду всю троицу, будете умненькими, через год на 600-е мерседесы и прочие блага заработаете. Спасибо, Николай Ильич, вырвалось у Успенского. Действительно, на Руси не перевелись благодетели. Не благодетель я, поморщился Знанцев. Сам видишь, в этом деле свою корысть имею. Да и уговор наш не забываю. Для верности сделаем так. Я свою трехкомнатную квартиру на Рублевке переоформлю на твою жену по договору ренты. Знаешь, что он означает? Обижаете, — ответил Успенский. Только у жены нет своего заработка. И шутливым тоном добавил. А содержать вас придется всю оставшуюся жизнь. «Ну, я и сам себя прокормлю», — жестко произнес Знанцев, не поняв шутки. «Но для платежеспособности я и акции одного из своих предприятий дам. Тоже под твою ответственность. Поэтому никаких разводов не замышляй. И семейную жизнь как самого себя береги». «Ну, вы даже мою семейную жизнь под свой контроль берете». «Для твоего же блага», — усмехнулся Знанцев. «Теперь о твоих депутатских делах. Проект по Харовскому месторождению отзывать не надо. У Саркисова план был правильный. Мы теперь его в свою пользу повернем. Поэтому старайся в доме быть на виду, ищи союзников, ищи поддержки у фракции. Приоденься поприличнее». Пару костюмов от «Версачи» купи или у «Зайцева» закажи. Надо быть респектабельным, приятным, щедрым, веселым, держащим свое слово. Тогда к тебе депутаты потянутся, зауважают. Люди всегда к сильным и богатым тянутся. На карманы расходы 1100 я тебе дам. Разбогатеешь — вернешь. «Долларов?» — спросил Успенский. «Конечно». Я сделал ставку на себя. Поверь, ты мне вместо сына. Значит, в тебе продолжение моей жизни. Поэтому я предлагаю тебе делать то, что делал бы сам, если бы был молодым. Спасибо. Спасибо вам, расчувствовался Успенский. Делом, вниманием ко мне отблагодари. Знанцев дал Успенскому деньги и попрощался. Зал депутатской столовой был изменен до неузнаваемости. Все столы были установлены в центре и ломились от закусок и бутылок. В зале находились почти все руководители фракции и домских комитетов. Прием был не рядовым. Его давал губернатор самого богатого в стране Ханты-Мансийского округа. И парламентские лидеры считали необходимым засвидетельствовать ему свое почтение, попробовать расколоть его на отчисления в благотворительные фонды, через которые финансировались партийные мероприятия. Успенского остановил Жиринов. Окинув его бесцеремонным оценивающим взглядом, спросил, «Где так загореть удалось?» Услышав ответ, похвалил. Молодец. На правильном пути. Ну, ее эту думу. В Таиланде лучше. Такие, как ты, Андрей, мне нравятся. Давай в нашу фракцию заруливай. Вспомнив наставление Знанцева о необходимости налаживания контактов с депутатами, сказал: «Ваше предложение обдумаю. В качестве шага к сотрудничеству предлагаю поддержать меня по одному проекту». «Нет, не зря я положил на тебя глаз», — продолжил Жиринов. «Деловой, сразу видно человек, и одет прилично. Костюмчик явно не на депутатскую зарплату куплен. И правильно делаешь, что не скрываешь свои доходы. Я люблю хорошо одетых людей. Так о чем проектик?» «О разделе продукции», — спокойно пояснил Успенский. Ему льстило, что он был замечен, что вокруг них стали собираться люди. Насчет источника своих сверхдепутатских доходов он придумал версию и опробовал ее на собеседнике. До депутатства частным юридическим бизнесом занимался, и повезло. Несколько крупных арбитражных споров выиграл. Клиенты щедро отблагодарили. Поэтому костюм у Зайцева могу заказать. «Да, отечественное надо носить», — сказал Жиринов. «Я вот себе френч тоже у него пошил».